Борьба за целомудрие поэта. В 1955 году Л.Ю. говорила, что Илья Самойлович Зильберштейн очень уговаривает ее дать в литературное наследство письма к ней Маяковского, на что она очень этого не хочет, и долго этому сопротивлялась. Через какое-то время Л.Ю. поддалась на уговоры, дала несколько писем и небольшие свои воспоминания, но буду счастлива, если их не напечатают, написала она мне. Их напечатали, и разразился огромный скандал. Имена Маяковского и Брик полоскала вся официальная пресса, а насчет 65-го тома литературного наследства с подзаголовком «Новое о Маяковском» и лично о Зильберштейне было даже закрытое разгромное постановление ЦК. Видимо, у ЦК КПСС не было в то время других забот, как заниматься любовной перепиской поэта со своей возлюбленной. «Новое о Маяковском» должно было выйти в двух томах, в 65-м и 66-м. После скандала второй том печатать запретили, и в издании «Литнаследство», которое выходит с последовательной нумерацией, после 65-го появился сразу 67-й номер. Никто ничего не объяснил читателям, которые долго еще искали пропавший том. Исследования, документы, письма, так скрупулезно собранные для невышедшей книги, в эпоху гласности поодиночке разошлись по другим изданиям. Но рукописи не горят, и все письма Л.Ю. и Маяковского увидели свет вскоре после смерти Л.Ю. В 1982 году Бенгт Янгфельд, маяковед-швед, опубликовал в Стокгольме полную переписку на русском языке с интереснейшими комментариями и фотографиями. Копии всех писем ему предоставила Л.Ю., отлично понимая их литературно-исторический интерес. Книгу перевели на несколько языков, а в 1991 году она, наконец, вышла и у нас вот таким вот кругосветным образом. И когда их все прочли, то удивились, из-за чего ЦК КПСС побросал все дела и занялся чужими письмами. Вспоминается Ахматова, которая в своих записках задала риторический вопрос относительно постановления ЦК о ней и Зощенко. Для чего огромному, сильному государству понадобилось проехать всеми своими танками по грудной клетке немолодой, никому не страшной женщины? Цитирую по памяти. Собственно, тоже могла спросить и Л.Ю. Много крови попортил Л.Ю. в 1968 году и журнал «Огонек», где появились разнузданные юдофобские статьи, и то, что поэт писал пером, без зазрения совести вырубали топором. В статье «Любовь поэта» развязно описывались отношения Маяковского с женщинами, события и факты были искажены, цитаты передернуты. Публикация приобретала просто-напросто характер скандала, тем более что и Лиля Брик, и Вероника Полонская, и Татьяна Яковлева в те годы были живы. Вскоре «Огонек» опубликовал еще две статьи на ту же тему и в том же развязном тоне. Читая их, Лилия Юрьевна много плакала. Она была в отчаянии, что не может защитить Маяковского от лжи, не может читателям объяснить, что было на самом деле. Сегодня меня спросила почтальонша, правда ли было так, и спросила строго, даже осуждающе. Я бы скорее ушла, чтобы не заплакать от обиды, от беспомощности. Что делать? Для таких неосведомленных людей этот журнал — авторитет, их миллионы, и они верят, что Маяковским можно было вертеть как угодно, и все его друзья были сплошь подлецы. Протестующих откликов было много, но их не печатали. Зато печатали такие пассажи. Как можно давать возможность разговаривать с молодежью этим Бриком, Коганом, Оренбургом, Чуковским и им подобным? Неужели в редакции «Кругозора» нет здоровых сил, а верховодят визборы, которые не ценят человеческого отношения к ним в нашей стране? И стоит подпись «Комсомольцы завода «Каучук» 20.08.68 года». Безнаказанность операции «Огонек» давала хороший пример для дальнейших операций такого же рода по всем правилам номенклатурных доносов. В 1973 году на Мосфильме Сергей Юткевич затеял делать телефильм «Маяковский кино». Туда должны были войти уцелевшие куски закованной фильмой, не для денег родившейся, фотографии, и целиком фильм «Барышни и хулиган». Казалось бы, скажите спасибо, а нет. Из Государственного музея Маяковского от его директора и парторга на имя главного идеолога СССР Суслова поступает донос, где в частности сообщалось: главное, чего хочет Юткевич, это показать советскому зрителю, как садилась на колени Маяковскому Лиля Брик и как бешено он ее любил. Ко дню всенародных юбилейных торжеств глашатая революции полпреда ленинской партии в поэзии Юткевич готовит юбилейную ленту, в которой Маяковский выступает в роли хулигана и в роли скучающего художника, мечтающего о чудесной киностране Любландии. Образ величайшего поэта, его монументальность, его страстность в деле служения революции, партии, народу — все это подменяется маяковским хулиганом Любландии. Открывшиеся сегодня архивы ЦК КПСС и КГБ сделали безусловным то, о чем раньше приходилось только догадываться, и искать причины травли Лилии Юрьевны в перемешку с Маяковским. Например, стали известны причины, которые привели к закрытию музея-квартиры в Генриковом переулке. Все это шло при активном участии сестры поэта Людмилы Владимировны Маяковской. Мой отец знал ее с давних времен и писал о ней в своих мемуарах не только воспоминания. С тех пор, как Маяковский определил свое призвание, у него со старшими сестрами Людой и Олей никакой интеллектуальной близости не осталось. Конечно, он любил и жалел двух одиноких женщин, и тем не менее они его раздражали похожими чертами, карикатурно затупленными, антиартистизмом, полной несовместимостью вкусов. И далее, он никогда не приглашал их на чтение новых стихов домой, потому что не выносил их воспаленных, мучительно непонимающих лиц. Л.Ю. относилась к ним вполне доброжелательно, не забывая напоминать В.В., чтобы он регулярно давал деньги матери. Близости у нее с семьей Маяковских не было, но отношения были ровные, ничем не омраченные, можно сказать, хорошие. В дневнике Л.Ю. от 23 января 1930 года есть такая запись: до чего Володю раздражают родственники, его форменно трясет, когда Люда бывает у нас раз в 3 месяца. Я даже зашла к нему в комнату и сказала: надо хотя бы полчаса поговорить с Людой, или хотя бы открыть дверь, она не войдет, а он: я не могу, она меня раздражает, и весь искривился при этом, мне ужасно было неприятно. После смерти поэта Людмила Владимировна пришла на Генриков и заявила, что хочет заниматься литературными делами брата, как сестра Чехова занимается Чеховым. Осип Брик деликатно посоветовал ей писать воспоминания о детстве и юности брата, то есть заняться тем, что ей знакомо. Так появился первый вариант ее воспоминаний о жизни в Багдадах и Кутаиси. Но с годами ее роль в биографии Маяковского росла, как росла мировая слава поэта. Ей стало казаться, что ей то тут, то там не отдают должного, недостаточно низко кланяются, недостаточно громко кричат «ура!». Почему детство и юность, а не вообще воспоминания? Долго ли, не умеючи? И она садится писать не столько воспоминания, сколько жалобы в ЦК и другие организации. Почему, например, в хронике Катаняна, в перечислении сотрудников окон роста, Брик указана, а она, сестра, пропущена? Хорошо еще, чтобы это написал сам Маяковский. Или на каком основании Асеев написал в поэме «Заплатами мать начищает иглу»? Какие такие заплаты? Откуда он взял? Мы этого дела так не оставим. А что за пьесу репетируют в Ленинграде, в театре Пушкина? Не могу не поделиться с вами опасениями, пишет она секретарю ленинградского обкома, о тех последствиях, которые может иметь спектакль, поставленный по пьесе, искажающий образ поэта. Они знали Маяковского, Василия Абгаровича Катаняна с Николаем Черкасовым в главной роли. Она отменила всех друзей и соратников Маяковского, назвав их примазавшимися вредителями. Какие полновесные слова из лексикона 30-х годов. Чувства, оставившие след во всем творчестве поэта, вдохновившие его на самые значительные лирические произведения, объявила ошибкой. А роман с Татьяной Яковлевой, дочерью русских родителей, настоящей любовью, сулившую успокоение в супружеской жизни. Подстрекаемая и используемая приживалами и провокаторами, она дождалась, наконец, времени, когда ее кляузы оказались ко двору. Борьба началась с уничтожения мемориального музея в Генриковом переулке, ибо поэт имел к тому малое отношение Письма писались и Суслову, и Брежневу, и просто в ЦК КПСС. Брежнева, например, Людмила Владимировна пугала так. Письмо от 16.12.71 года. «Здесь будет паломничество для охотников до пикантных деталей обывателя. Волна обывательщины захлестнет мутной волной неопытные группы молодежи, создаст возможность для леваков и космополитов, организовывая здесь книжные и другие выставки, выступления, доклады, юбилеи и тому подобное». И далее в письме Людмилы Владимировны. «Выставки, выступления, доклады, юбилеи Крученых, Кирсановых, Бурлюков, Катанянов, Бриков, Паперных и прочих, а может быть еще хуже, разных Синявских, Кузнецовых, духовных власовцев, Дубчиков, словом, предателей отечественного и зарубежного происхождения». Партия, возглавляемая Людмилой Владимировной, победила, и в результате в 1967 году появилось совершенно секретное постановление ЦК КПСС о музее Маяковского, после чего домик в Гендриковом переулке заколотили. С тех пор прошли годы. Музей Маяковского на Лубянке открыт, и в нем нет ни одной нормальной фотографии Брик. Домик в Гендриковом заколочен, он медленно, но неуклонно разрушается. В нем законсервированы мемориальные вещи, характеризующие быт трех людей, которые там жили. Сотрудники заколоченного музея любовно берегут находящиеся там запакованные экспонаты, но открыть экспозицию и пустить туда посетителей им категорически запрещено. Борьба, которая шла вокруг Маяковского при его жизни, не прекращается и по сей день, и прекратится ли.